Ми. Земля тайно вспотеет, когда ее попросишь. А то как? Она добрая, когда помолишься правильно, по-тихому. Попросишь сапом тайно, мамань сырая земля, расступися, и поцелуешь, как сын улик, в грудь и в плечи, в лоно, где вас сырье главные. И дождать надобно, посопеть в себя тайным сапом. Лбом упрись и домаливай, мамань сыра земля, расступись, но не, и это так вот и будет. И тогда она вспотеет и взбухнет по мягком такту. И как под земли проступит, проступит, проступит, сродный обред, благодари, мамань сыра земля. Благодарю тебя, но не вовеки, за то, что ты была, есть и будешь. О, как надобно, то как. И руки в нее вставляй по-тихому, не вспугни, не насильничай, не лукавь, не дави торопила, не пихай нетры блядскую поверховую. Мать сыра земля торопила блядского не уважает, то как, хет медленно вершись покоем, и делай все правильно, хорошо, чтобы тихой под земли не сошел, чтобы усышь не воротилась. Вставил руки, в легкую понатужился, упрись, чтоб стало хорошо. И первое раздвиг делай помалу, помалу, сиротка, как дитя без мама. Как бы не умела, потно, робей, а то как, чтоб не обиделась, чтобы не срыгнула, чтобы приняла и пожалела, то как, чтобы впустила тайна. Раздвиг первой верши до конца, до упора хорошего верного, чтобы ощутил твое естество пресное, чтобы приняла вас сырьем, а как примет, тогда делай раздвига второе, о как, уже по-мощному, как взрослый, как махот, чтоб силу оценила, тогда впустит тебя, и это все хорошо будет. Как мохот смог жить в ней, как в доме, как в пасхе хорошей, большой, теплой, а то как. И лучше любого дома, потому как теплее, чищнее таких двух. И поверх его здесь ничего не надобно и в помыслах, и покой на душе, и телу опоры, и как раздвига второе завершишь хорошо. Ныряй в землю и плыви мохотом. Куда тебе надобно, туда и плыви обмылком крохотным сальным. Земля тебя своим салом внутренним слабко смажет, и плыви. Хошь вглубь, где токма земля, хошь вповерх, где корневище да камень его, как надобно, а хошь в пустые места, в обстати лишнее. Когда я сподобился мохотом в землю уйтить от мира блядского, лживого, поверхового, я поперву глубь уважал, и это делал все как надобно, во как. В глуби от мир блядского салом земли заслониться просто, убоиста. Глубь всего тебя заслонит и оборонит, накроет и обогреет, душ прочистит хорошо и тело укрепит, так что все и это в покое навеки. В глуби все хорошо вершить, и сон, и молитву, и сальную механику, но глубь не накормит, пищи телесной нет в ней, а то как. Поэтому в глуби долго пребывать не надобно, во как. Искать надобно нужное, твое. Тело пищи требует, а душа молитвы. Матушка сыра земля дает пищу хорошую и хорошо питает. Но в поверх пищи под корневищами и под травой и деревьями сладкими очень даже. И это под блядским миром поверховым. Отлежишься в глуби, наберешь спокоя хорошего и ползи мохотом наверх правильно, а то кок. Там кореньи сладкие, там луковицы травяные, там твари живые, в земле правильно обретающиеся. Я поперву любил кротов улавливать, да кровь их сосать, не в торопь, о как. В кротовой крови сила на раздвиг земли имеется правильное, как дело, но ежели токмо ты их не второй высишь по-тихому, кроты кровью дело мощны. ибо род их издавна в земле плавает, правильно, махотами малыми по путям. Я давил кротов по их норам, разрывал ходы, тайные лежбища кротины сокрушал хорошим напуском в замок, в жлебие, чтобы сильным быть, чтобы махотить землю, чтобы уметь в земле быть правильным и хорошим. Черви доставал, вытягивал из-под пашин поверховых, бледей питающих, мокрицу улиток из-под прели лесной выковыривал, жуков удавливал, так-то. Корни сладких трав тянул вниз, правильно, зубами тер, ед луковицы жевал некоторые, правильно, молясь и благодарствуя за пищу хорошо. В травяных корнях силы и соки важные, крутые, породистые, обтяжные, и от сил на раздвига и прорыва, на проплыву и проруба в корнях трав имеется вон и сколько, и верно, а то как. Сила правильная, корни с червями и кротами дружат, силу им свою отдают млеком и кровью волевой, а как же? Питают их плоть тайна, намеченно, облупно. А я со всеми подружил скрепко хорошо, кто плоть мою напитает по-тайному, круто и хлопко, кто кости руку крепит, отделение даст от блядского поверхового мир, чтобы не нашли яркие гады. Мне все друзья, кто махотить помогают. Мне все враги, кто махотить мешают. По первым времени глубь земли хорошая меня тянула неотступно, потребно. Я вглубь уныривал надолго, сопатился, упирался, тайно сопатился утробно, раздвига делал убохом. Там землица сильная, сальная, плотяная. За время первое я в глуби мощи набирал, насасывал носом, корабил, тянул сок земли, крепил мощь духа и плоть натробно. Отлежался я в глубинах, за салом матушки земли отрычал, очистился от блядской плесени, от памяти ярких гадов, навсегда проклял мир блядский поверховый, а то как же. Понял суть земли клобой, вечным потрием, земли, что держит небо и звезды, и верхний мир, и двуногих, и четвероногих, и шестиногих, и многоногих, и это все правильно, как опора вечная, кубовая. Отпирает матушка земля и держит. Осознал воссельцы и потрохом усвоил правила жизни в матушке земля хорошие, мощные, крепкобастые. Но понял не скоро, что надобно было не только вглубь опресную землю нырять, но и о хорошем тайном думать мощно, гробасто. Надобно было искать лежное укрывище, обособленное, отделенное от всего другого мочижного. Ползал, плавал я сапатн под пашнями и под лесами, махотил там, где рыхлей, и это оплывал правильной стороной блядские города, каменные поверховья, углыбища тайные, а то кок. Крепил мощь плотскую червием да кротом, брост к ней в трыбь. Разрывы и прорывы делал грозно, убоисто, со стоном правильным, сальным. Так вот, ворочил камни подземные, разгребал корневищ дельно тягом, а не рывом. Ты испражнял из себя переваренные дары земли с благодарностью, с молитвой тихую внутреною, и махотил дальше, дальше, дальше, а то как. И это не вглубь, а под корнями, вверх, сочно и просто, по-сальному. А то и слышал шум блядского мира поганого яркого. И там шаги двуногих гадах полварских теребили и беспокоили дух мой, утробили, буравили тело мое их голоса, кропоты и стуки. А из страха и гной душевный выл и шел сверху, тек убоисто от блядских городов поверховых, шел дон широким веером погибели, а то как и там извивались двуногие натужно, опасно и ярко. Вершили лживые миры мокранные, долбинные, сомнительные, Напрягались во зле яркие блядские гады и искушали себе подобных неустанно и сочно во лжи, сотрясали бурно и строили просно, крушили смрадно и поглощали жадно, всосали силу друг друга по колено, отрывно, с лютой беспощадностью в торопях, а то как. И блядская дрожь шла от прорывных городов, и тело мое нетрудно трепетало под корневищами, а то как. Чуял я хорошо стадно массы двуногих ярко-блядские, как копытят они своими погаными ногами лик мачки земли сырой, о как! Как мучают ее разбежно, терзают обрыдно, долбят и сотрясают тайно и явно, как воют от ярости блядского нутра, как строят надсадно блядский мир поверховый. Огибал я города, оплывал поселки, прокладывал пути в круг блядских множеств, охотил по мелкому под корневищами, просил и молил слезно матушку сырую землю о податливости, и расступалась она потей тайно для меня, для одного, для любимого, для тихого, пропускала меня и сквозь топь подземные и меж каменьев, руки мои окрепли от прорыва, мощь руки обрели вечную, проставую, и не было им ни преграды, ни препятствия. Трещали корни дубов, сходили камни со своих мест, рушились рудники, двигалась земля отпуском, тягом. Помогала мне матушка сырая обрести уединенное, найти тайное место для покоя и молитвы, а то как. Потела и расступалась плоть ее, пропуская меня беспрепятственного. Меня устремленного, меня куропатого. Чуял я благодатную плоть матушки сырой земли, слизывал тайный подземный пот ее языком дрожащим, плакал от истомы сокрушения препятствий, кропалил и морбатил, салом подземным обтирался, то утробным стоном благодарил ее за податливость, выл в нее от радости сопричастия, втягивал носом, ревел утробою без блядских слов. Верил я земле сырой, любил ее сильнее себя. Надеялся на нее грозно, раздвига правила предно, баргатил, напарывался на подземелье блядских поверховых, где живут они или вершат свои дела тайные, страшные естеству тихому уединенному. Огибал те подземелья, сторонился, сворачивал, махотил по земле дальше и дальше, плыл глыбко и мелко. Вмахотился в место, где блядские хоронят тела умерших своих. Раздвиг делал, махотил промеж лежащих в плоти земли. Блядским разложением дышали тела их. Гниение и смрад исходили от них, блядский зной сочился. А земля все терпела, все глотала смиренно, пролежно, а то как. Страх гнул меня от троганья блядских останков. Блядская жизнь поверховая спала в телах этих, барботила и хворачила, напоминала об ужасе блядских дел и творений поверховых. Воем выл я, целовал комья родные, втирался глубже, салился оберегный, сопатил мархватно. Искал я свою. Напарывался на подземные углубие блядские, где творили они тайное обра, где создавали и барботили то, чем убивали друг друга. Страх и трепет мурмозил меня, понуждал салиться и потеть, а то как. Токмо салом земли матушки обтирался я, оберег дел, о как. Блядские ямы болью дышали, урхотили и хотели, но обмахотивал я хотение блядское, плыл к своему хорошему. Плыл и плыл по земле, и пробуровил опресно путь правильный. И вышел в пределы пустые, огромные. Там бляди и поверховые вынимали из мачки земли нужное себе. Долго дробили они, внедрялись, долго отнимали и запренили, Долго терзали матушку второй по-блядскому, повынули обложие матушкина, повыссали потрох нажитой, поделали все по-блядскому мречно и ушли, пустоты оставив. Вошел я в те пустоты, матушки, распрямился, а то как, понял, что надобно и чего не надобно, и нашел себе место тайное, нажитое, основал укрывище тихое, те пустоты, бледям повыссанные, я наполню молитвою матушке сырой земле. Это как? Мне в пустотах легче великую молитву творить, а в телесах земных малую. О как! Потому как, ежели великую творить, надо бы над земли отделяться, а малую можно серной отропно творить с опадкой напрямок. Не махотил я в пустотах, а токмо молился и упирался малоподвижно, громоздко. Знал, что вершу. Понимал Василия, понимал и Курбатия. Свивал с кольцом охотным, дабы телом землю чуть трогать, дабы молиться всем своим мясом ржавно, то как. Принимал землю до конца и был счастлив внутренной махотно. И так бы жить вечно до предела сырого, но расступилась земля. Проникли верхние бляди, рушит покой, слепят светом поверховым, ловят сетью, вяжут и тащатся, крабк яростно. Борюсь с ними, борюсь руками мощными, силу от махоти набравшими. Калечу бледей, рву сети, но пеленают блядским железом, снуют настойчиво, слипко, наваливаются плотно, рвусь, реву. Молюсь матушке сырой земле, но нет помощи. Оторвали от подземного сала, отняли от нутра, от воссырия. Растягивают жестоким железом, дабы не шевелился. Обездвижили хитро, по-блядски. Говорят промеж себя на языке блядском, мне уже непонятном. Сотрясают пределы земли мерзкими звуками. Обстоят лукавой силой, а то как... Готовит хитрое, страшное, непонятное, молюсь и напрягаюсь. Вынимают из короба стального блядск сделанного молот с ледяной плюхой. Бьют плюхой ледяной мне в грудь оттяжный хлопка, бьют сильно и пробно, бьют сречно и порватно, бьют грузно и убойно. И говорит им мое сердце: «Мить».